хвоста вперед. Не успел ты оглянуться, слово сказать, некогда ждать, пора уезжать. Некогда ждать, пора дерзать, пора уезжать. А ту-ку-ту-ку-ту-ку-ту-ку-ту-ку-ту. Пора.